Глава 208. Ся Сиачань и все остальные задрожали и проснулись. Они все были в растерянности. Хань Фэй даже видел опустошение на их лицах. Он задался вопросом, были ли они также свидетелями ужасного нападения с помощью удочки из таблички. Хань Фэй никогда раньше не видел такой открытой атаки. Черепаха, держащая камень, мрачно сказала: «Это место разрушается, и вы можете пострадать». Хань Фэй и его товарищи по команде слезли с черепахи, и вода снова задрожала. Духовная энергия накапливалась, вызывая своего рода прилив, который вытеснил команду Хань Фэя. Каменные стены потрескались, как будто могли рухнуть в любой момент. Лицо Ло Сяобая слегка изменилось. Выброс энергии. Побежали. Чжан Сюаню был ошеломлен. Куда? Мы в лабиринте. Хань Фэй уже начал бежать. К мистеру черепахе. Наверное, ему лень двигаться. Мы можем укрыться под ним, если не найдем выхода. Все посмотрели на Хань Фэя и согласились, что это хороший план. Так что все они бежали как сумасшедшие. Позади них некоторые каменные стены трескались, а некоторые рушились. Многие из бедных каменных крабов, которые притворялись камнями, были убиты прежде, чем они поняли, что происходит. Когда все побежали к каменной черепахе духа, они обнаружили, что черепаха снова заснула. Ли Рен Куан выглядел озадаченным. Он опять спит? Не слишком ли он беззаботен? Хань Фэй уже собирался сделать шаг вперед, когда Ло Сяобай сказала: «Подожди, здесь тоже собирается духовная энергия». Все поняли, что это правда. Только что духовная энергия у черепахи, держащую камень, была настолько интенсивной, что они не заметили ее здесь. Но прямо сейчас они обнаружили, что духовная энергия концентрируется на каменной духовной черепахе. Мгновение спустя Хань Фэй увидел траву меча над своей головой. Он удивленно спросил: «Учитель, печать слабела». Хотя Вэньрин Юй не могла прибыть лично, ее трава меча вошла в этот район. «Убирайтесь оттуда», — телепатически приказала Вэньрин Юй. «Печать вот-вот будет сломана. Это опасно». Пока Вэньрин Юй говорила, камни на каменной черепахе духа падали, и она была покрыта духовной энергией. Чжан Сюаньюй воскликнул: «Это прорыв, бам, бам, бам». Каменные стены трещали в огромных масштабах, некоторые даже взрывались, добавляя к хаосу духовной энергии. Откуда-то сверху Вэньрин Юй телепатически произнесла: «Найдите укрытие, давай просто спрячемся под панцирем мистера черепахи», — предложил Хань Фэй. Сразу после того, как все спрятались в укрытие, духовная энергия полностью вырвалась наружу, и Хань Фэй безумно поглотил необузданную духовную энергию своим сосудом. Очень скоро шокирующая волна воды обрушилась на них и перевернула все вверх дном. Все виды пузырей, грязи, костей и кусочков каменных крабов выскакивали наружу. Все цеплялись за каменную черепаху духа. Несмотря на свои огромные размеры, каменная черепаха духа также медленно скользила под взрывами. Бум! Хань Фэя и его товарищи по команде чуть не вырвало кровью из-за оглушительного взрыва. А? Что происходит? Почему я снова проснулся? Хань Фэй потерял дар речи. Мистер Черепаха, печать сломана. Пожалуйста, защитите нас на некоторое время. Каменная черепаха дух неторопливо произнесла: «Ты вытащил удочку?» Хань Фэй не знал, что сказать. «Сэр, наша жизнь здесь в опасности, и все, что вас волнует, это удочка. А? Почему я совершил прорыв?» Каменная черепаха духа была довольно ошеломлена, что заставило Хань Фэя еще больше потерять дар речи. «Вы действительно не знаете, сколько духовной энергии вы только что поглотили?» Чжан Сюаньюй сказал: «Хань Фэй, хватит нести чушь и поглощай духовную энергию сейчас. Это лучшее время для самосовершенствования. Ты в настроении заниматься самосовершенствованием?» — потрясенно спросил Хань Фэй. Чжан Сюаньюй сказал: «Чем больше я впитываю, тем лучше. Я чувствую, что один момент здесь стоит для меня нескольких месяцев упорных тренировок». Ло Сяобай отругала его: «Заткнись и сосредоточься на поглощении духовной энергии и полировке своего тела». Хань Фэй втайне сказал, что ему придется прибегнуть к ударам молнии, если он хочет отполировать свое тело. Сейчас ему лучше сосредоточиться на поглощении духовной энергии. Через несколько минут волны духовной энергии, наконец, исчезли. Когда все открыли глаза, они увидели, что каменные стены рухнули на землю, а каменный лес превратился в руины. Ся Сиачань указала куда-то вдаль: «Слушай, это та самая черепаха, держащая камень». Все обернулись и увидели золотую точку. Она была слишком далеко, чтобы они могли разглядеть ее, но, скорее всего, это была та черепаха. Огромный вихрь возник перед золотым светом, и прежде чем все успели рассмотреть его поближе, черепаха нырнула в водоворот и исчезла. Затем каменный лес снова обрел покой. Все недоуменно переглянулись. Что же произошло? Они так долго блуждали по лабиринту, чтобы в конце концов уничтожить каменный лес. В этот момент каменная черепаха дух медленно произнесла: «Мой дом исчез». «Мистер Черепаха», — виновато сказал Хань Фэй, — «я отведу вас в ваш новый дом». Когда Хань Фэй заговорил, Вэнь Ринъюй опередила их. Она вскрикнула, увидев каменную черепаху духа, но, увидев, что Хань Фэй и его товарищи по команде все еще цепляются за черепаху, она поняла, что это должно быть послушное существо. Каменная черепаха дух сказала: «Еще одно человеческое существо, что случилось?» — спросил Вэнь Ринъюй. «Что именно вы сделали?» Хань Фэй ответил: «Ну, на самом деле мы ничего не делали. Мы просто пообещали мистеру черепахе, что найдем ему новый дом среди коралловых рифов». Вэнь Ринъюй почувствовала желание избить их. Она думала, что поездка будет хорошим способом преподать им урок, но они уничтожили каменный лес в течение одного дня. Кроме того, Вэнь Ринъюй никогда раньше не видела черепаху, держащую камень. Пораженная ее размерами, она гадала, что сделал Хань Фэй, чтобы вытащить такое легендарное существо. «Сейчас не самое лучшее время для разговоров», — сказала Вэнь Ринъюй. «Приливы и отливы бушуют на поверхности на высоте 1000 метров, и я собрала ваши лодки. Поскольку вы направляетесь к коралловым рифам, вам лучше уйти под воду». Каменная черепаха дух толкнула Хань Фэя хвостом. «Ты можешь отнести меня туда?» Пау Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Ты что, издеваешься надо мной? Разве ты не видишь, какой ты большой, а я маленький? Даже лень должна иметь пределы». Вэнь Ринъюй тоже не знала, что сказать, и товарищи Хань Фэя просто сочувственно смотрели на него. «Эта черепаха твоя ответственность, и никто тебе не поможет, сэр», — сказал Хань Фэй. «Это совсем недалеко. И что еще важнее, я не могу отнести тебя». Каменная черепаха дух сказала: «Я уверен, что ты сможешь». Хань Фэй покачал головой: «Нет, не смогу». Пока они разговаривали, все увидели, что водяная стрелковая черепаха проплыла в 1000 метров от них и даже взглянула на них, когда была уже близка. «Сэр», — сказал Хань Фэй, — «это ваша девушка, которую я нашел для вас. Иди погоняйся за ней все, каменная черепаха духа». Каменная черепаха дух была слегка искушена, но водяная стрелковая черепаха уже уплыла, когда он медлил. В конце концов, поддавшись на уговоры Хань Фэя, он неторопливо поплыл к коралловым рифам. По дороге Вэнь Ринъюй спросила: «Где ты нашел эту черепаху? Почему он такой ленивый?» Все посмотрели на Хань Фэя, и Хань Фэй смог только улыбнуться. «Мы бы не выжили без мистера черепахи. Мы должны найти для него место в благодарность». «Это каменная черепаха дух 40-го уровня?» — спросила Вэнь Ринъюй. «Хорошо, ты можешь делать все, что захочешь, но потом возвращайся в город». И тут же все они расстроились. «Учитель», — серьезно сказал Хань Фэй, — «мы собирались отправиться в глубоководные джунгли». Чжан Сюаньюй поддержал его. «Совершенно верно. Мы ищем 2-го контрактного духовного зверя для Сябая. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт Ли Рен Куану было все равно. Я не думаю, что возвращение это худшая идея». Ся Сиачань сердито посмотрела на него. «Просто заткнись». Ло Сиабай спросила: «Почему бы тебе не пойти с нами, учитель?» «Заткнитесь вы все», — рявкнула Вэнь Ринъюй. «Посмотрите, сколько неприятностей вы наделали за последние несколько дней. Разве я послала вас сюда на поиски сокровищ? Ли Рен Куан и Ло Сиабай, вы еще даже не способны к духовным чувствам, и вы следуете за ними в поисках сокровищ. Они одарены, а вы нет. Разве не стыдно, если они способны на то, на что не способны вы?» Ло Сиабай покраснела. В первый раз за все время она почувствовала, что ее обогнали в развитии. Ло Сиабай торжественно провозгласила: «Учитель, я больше не пойду в океан, пока не овладею своими духовными чувствами». «А как же ты, маленький толстяк?» — спросила Вэнь Ринъюй. Ли Рен Куан огляделся и мрачно сказал: «Я тоже». Глава 209. Хань Фэй нашел место для каменной черепахи духа в коралловой пещере. Он планировал одурачить каменную черепаху духа, чтобы она отправилась в пещеру огненного облака. В конце концов, это место было очень отдаленным, и никто не потревожит черепаху в течение следующей 1000 лет. Однако каменная черепаха-дух перестала плавать и спустилась вниз, как только услышала, что это место находится в 1000 километров отсюда. В конце концов Хань Фэй все-таки сумел отвести черепаху к коралловым рифам. В пещере Хань Фэй спросил: «Мистер Черепаха, вы действительно не хотите передумать? Это всего в 10 000 километров отсюда. Будет нехорошо, если тебя поймают и ты закончишь как договорный духовный зверь, когда отдохнешь здесь». Однако каменная черепаха-дух просто присела и притянула к себе кораллы, камни и водоросли. Очень скоро черепаха превратилась в огромный коралловый риф. Каменная черепаха-дух сказала: «Человек, теперь ты можешь идти, мне нужно поспать». Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Какая неблагодарная черепаха, неужели наша дружба ничего для тебя не значит?» Чжан Сюань Юй похлопал Хань Фэя по плечу и сказал: «Хань Фэй, пойдем, он, вероятно, даже не вспомнит о тебе, когда проснется снова». Ся Сиачань заметила: «Если бы только все существа в океане были такими же ленивыми, как эта черепаха, в таком случае мы легко сможем их поймать». Вэнь Ринъюй не знала, как это прокомментировать. «Хороший сон. Океан – это место, где сильные охотятся на слабых. Каменная черепаха духа лишь исключение». Все вернулись на поверхность океана, который теперь терзали штормы и приливы. Но даже при этом Хань Фэй видел, что к каменному лесу плывет множество лодок. Ли Рен Куан вздохнул: «Дураки. Интересно, что они почувствуют, когда узнают, что мы встретили легендарную черепаху». Теперь, когда была упомянута черепаха, держащая камень, Вэнь Ринъюй внезапно спросил: «Что ты видел на табличке?» «Комент, держащая черепаха, сказала, что это подарок. Вы его получили?» Ло Сяобай взволнованно сказала: «Я видел огромное дерево в центре океана. Его высота превышает 1 000 000 метров, а площадь сотни тысяч квадратных километров». А, все были ошеломлены. Как дерево может быть таким большим? Хань Фэй поднял бровь, потому что его взгляд отличался от ее. Он видел, как кто-то бьет по приливам удочкой, но Сяобай видела дерево. Ся Сиачань сказала: «Я видел рыбу длиной в 1000 футов. Она одиноко плыла среди облаков». Вэнь Ринъюй нахмурилась. «Был ли это подарок?» «Я верю тому, что говорят Ло Сяобай и Ся Сиачань, хотя это звучит довольно сюрреалистично. Как могло дерево подняться в небо, и как могла рыба быть длиной в 1000 футов?» Ли Рен Куан потрясенно посмотрел на Ся Сиачань. «Неужели? Но то, что я увидел, было движением меча. Я не могу это описать. Это просто меч, плавающий перед моими глазами. Это все». Чжан Сюанью оглядел всех присутствующих. «Я ничего такого не видел. Меня снова и снова захлестывало волнами океана, и я чуть не заглебнулся». Ли Рен Куан фыркнул: «Тогда ты действительно беден. По крайней мере, меч, который я видел, не атаковал меня». Все посмотрели на Хань Фэя, и тот почесал в затылке. «Я видел человека, пронзающего удочкой цунами». Хань Фэй чувствовал, что эта картина неописуема. Это был непростой удар. Когда удочка попала в прилив и оставила в ней пустоту, он был действительно поражен, но не мог точно описать это. Но, конечно же, Хань Фэй решил не говорить о божественной пугающей живопись. В конце концов, черепаха, держащая камень, была легендой, и никто не мог увидеть эту картину. Вэнь Ринъюй с подозрением отнеслась к их описанию, задаваясь вопросом, не хвастаются ли они только тем, что видели, и не преувеличивают ли они то, что видели. «Что бы вы ни получил от черепахи, держащей камень, просто держите это при себе, иначе другие люди могут попытаться отнять это у вас. Я уверена, вы это понимаете». Ло Сяобай кивнула: «Поняла, учитель». Вэнь Ринъюй сказала: «Духовная энергия была собрана здесь, когда появилась черепаха. Все верят, что появились необычные сокровища. Вы останетесь здесь до тех пор, пока Сяобай и Ли Рен Куан не овладеют своими духовными чувствами». Все согласились с этой задачей. Вэнь Ринъюй ушла. Больше всего она ненавидела учеников, доставляющих ей неприятности. Когда Вэнь Ринъюй ушла, остальные посмотрели друг на друга. Ли Рен Куан спросил: «Ну что, начнем практиковаться?» Ся Сиачань сказала: «Мы можем общаться друг с другом в другом месте. Это место слишком оживленное». Прошло 3 дня. Никто из охотников за сокровищами не получил того, к чему стремился, но кое-что они все же нашли. Самые смелые из них обнаружили, что каменный лес исчез, когда они нырнули в океан. Все были потрясены, узнав об этом. Вместо того, чтобы рассказать об этом публике, они все искали сокровища в развалинах каменного леса. В конце концов, кто-то поймал несколько каменных крабов, кто-то выкопал несколько камней, а кто-то подобрал оружие из останков. В конце концов, каким бы изношенным ни было оружие, его все равно можно было продать за деньги, поскольку оно было из каменного леса. По мере того, как этот инцидент просачивался наружу, распространялись всевозможные слухи. Таким образом, большинство великих мастеров рыбной ловли в городе Голубого моря были привлечены. Сотни тысяч людей собрались на втором уровне промысла. В этот момент Хань Фэй и его команда пили горячий чай на палубе, когда Ло Сяобай сказала: «Я думаю, что делаю успехи, но мне могут понадобиться мои виноградные лозы. Я рассматривала свой крючок, как свою лозу, и смутно ощущала что-то рядом с крючком, но оно все еще было нечетким». Ся Сяочань смутилась. «Ты можешь управлять водорослями, не так ли? Это тоже видение». Ло Сяобай покачала головой. «Это другое дело. Я могу контролировать водоросли в радиусе тысячи метров, но не в тысячи километров от них. А как насчет того, чтобы привязать часть виноградных лоз к крючку?» — предложил Хань Фэй. «Можешь ли ты почувствовать крючок, сделая это?» Ло Сяобай снова покачала головой. «И да, и нет. Я ничего не чувствую, если он слишком далеко. Итак, речь снова идет о рыбалке». Ли Рен Куан жаждал обрести духовные чувства, но Ли Рен Куан не был этим сейчас заинтересован. Его рот был полон мяса, и он пробормотал: «Я тоже смутно видел что-то, но я не практиковался. Когда я ловил рыбу, то вспомнил о мече, который видел на табличке, а потом заметил что-то около крючка». «А?» — все посмотрели на Ли Рен Куана. Они обнаружили, что их видения бесполезны. Они думали, что удивительные жизни, которые они видели, действительно существуют в бескрайнем океане, и что они просто случайно увидели эти жизни. Ли Рен Куан откусил кусочек кальмара и сказал: «Я все время думал об этом мече, а потом мне стало легко управлять удочкой. Иногда мне казалось, что бросать крючок все равно, что бросать меч. Почему бы тебе не попробовать бросить дерево?» Читайте последние главы в Wuxia World. Только Сай Чжан Сюаню не нашелся, что сказать. «У тебя был меч, но Сяобай увидел гигантское дерево. Ты действительно думаешь, что это то, что ты можешь бросить?» Хань Фэй потянул Чжан Сюаню назад. «Эй, даже если ты не можешь бросить его, ты все равно можешь думать об этом. Разве ты не слышал, что он может чувствовать вещи рядом с крючком, просто думая о мече?» Глаза Ло Сяобая сверкнули. «Вот именно. Неужели то, что она увидела на табличке, ничего не значило? Если да, то будет ли это действительно считаться подарком?» На самом деле, не только Ли Рен Куан, но и Хань Фэй думал об удивительном ударе удочкой и пугающей божественной картине во время своей рыбалки. Он чувствовал себя особенно энергичным, когда думал об этих вещах. В этот момент Хань Фэй увидел 6 лодок, летящих в небе, таща за собой огромную черепаху. Мясо во рту Ли Рен Куана отвалилось. «Разве это не мистер Черепаха?» — потрясенно спросил он. Глаза Чжан Сюаню выпучились. «Это действительно так. Мистер Черепаха найден?» — Ся Сяочань встревоженно сказала. «Это возмутительно. Мистер Черепаха только и делал, что спал. Эти люди не могут отпустить старую черепаху, черт побери!» — сердито воскликнул Хань Фэй. «Мы не можем позволить им забрать мистера Черепаху, иначе мистер Черепаха точно будет убит. Давайте поднимемся и догоним их». Глава 210. Все в команде Хань Фэя, включая Ло Сяобая, пришли в ярость. Каменная черепаха духа была самой очаровательной черепахой, которую они когда-либо видели, и она протянула им руку помощи. Таким образом, они не могли позволить ему закончить как договорному духовному зверю. В небе множество людей разговаривали друг с другом. Кто-то смеялся. «Мы станем богатыми. Каменная черепаха духа выше 40-го уровня. Мы заработаем достаточно денег на всю оставшуюся жизнь после того, как продадим ее. Слава богу, что он еще спал», — заметил кто-то, «иначе мы не смогли бы ее поймать». Кто-то еще покачал головой: «И у нас тут дюжина людей. Ты думаешь, мы не смогли бы усмирить каменную черепаху духа? Стойте там, люди в небе, отпустите черепаху». Хань Фэй был более чем взбешен на палубе. «А, за нами гонится лодка? Хе-хе, неужели эти дети хотят, чтобы их убили? Они преследуют нас, не будь таким беспечным. Дети, которые пришли на промысел второго уровня, не могут быть простыми. Никто не узнает, кто они такие, когда умрут. Старина Ян, иди разберись с ними. Оставшихся 5 лодок вполне достаточно». Поскольку каменная черепаха духа была очень тяжелой, остальные 5 лодок слегка упали, когда одна лодка оторвалась, но им удалось поддержать каменную черепаху духа. «Откуда вы, детки? Вы хотите умереть?» В тот момент, когда их лодки прибыли, виноградные лозы взлетели в воздух и привязали лодку. Оружие было выпущено из ящика Ли Рен Куана, и Ся Ся Чань просто появилась на их лодке со вспышкой. Какого хрена? Все трое, находившиеся в лодке, были потрясены. Что это были за странные способности? Гуоу все знали, что Ся Ся Чань жестока, но незнакомцы этого не делали. Один из мужчин средних лет попытался сопротивляться ее атакам, но Ся Ся Чань просто сломал его духовно-энергетический защитный покров с одной стороны и ударил глубоко в живот. Человек был тяжело ранен, прежде чем смог слиться со своим духовным зверем. Оба его партнера были ошеломлены жесткостью Ся Ся Чаня. Прежде чем они успели среагировать, на них обрушились потоки ножей и мечей, сопровождаемые двойными атаками Ся Ся Чаня. У них было время только на то, чтобы взреветь, слияние, прежде чем их духовно-энергетические защитные покровы были сломаны и они были жестоко избиты. Их духовные звери вообще не играли никакой роли. Их лодка упала с неба, и Ся Ся Чань метнулась к своей лодке, а Ли Рен Куан убрал оружие. Битва закончилась не более чем через 3 секунды. Люди наверху были совершенно ошарашены. Кто-то пришел в себя и пробормотал: «Кто вы? Не делайте никаких ошибок. Мы из торговой палаты «Черная река» в городе Голубого моря», — Ло Сяобай равнодушно сказала. «В городе Голубого моря есть 3 торговые палаты: Линглонг, Яркая одежда и Черная река. Эти люди — великие мастера рыбной ловли, нанятые этими организациями для приобретения ресурсов из океана». Чжан Сюанью презрительно сказал: «Откуда бы они ни были, они не могут забрать мистера Черепаху». Хань Фэй крикнул им: «Мы можем сохранить вам жизнь, если вы отпустите каменную черепаху духа». Люди выглядели ужасно, так как команда Хань Фэя была слишком сильна. Они задавались вопросом, из какой академии были эти молодые люди, но какой бы она ни была, они не могли так легко отказаться от такой бесценной каменной черепахи духа. Увидев, что Хань Фэй приближается к ним, люди из торговой палаты Черной реки встревожились. Они кричали: «Не делайте ошибок. Сначала мы нашли эту каменную черепаху духа. Если вы нас ограбите, то нападете на торговую палату Черной реки». Хань Фэй поднял 3 пальца. «Даю тебе 3 секунды, чтобы передумать. Ты отпускаешь черепаху или нет?» Они все выглядели испуганными. После короткого обсуждения они оставили одного из них управлять лодками, в то время как остальные собрались на одной лодке, чтобы сразиться с командой Хань Фэя и защитить каменную черепаху духа, которую они захватили. Слияние. Появлялись всевозможные тени: костлявая рыба-шпора, рыба с железной головой, таинственная бронированная черепаха и молниеносный краб. 12 из них слились со своими духовными животными. Они усмехнулись: «Парень, ты думаешь, что сможешь бросить нам вызов только впятером? Ты не вернешься живым после того, как испортил наш бизнес сегодня». Хань Фэй посмотрел на Ся Ся Чаня. «Будем ли мы действовать?» Ся Ся Чань вспыхнула и исчезла. Великие мастера рыбной ловли на другой лодке оглянулись, но никого не увидели. Однако в следующую секунду они услышали треск, потому что веревка, которая тянула каменную черепаху духа, оборвалась, и остальные 4 лодки задрожали под ее тяжестью. Треск. Еще одна веревка была порвана. Ся Ся Чань стоял на черепашьем панцире. Но затем она снова исчезла и появилась на лодке, где парень остался, чтобы управлять ею. А-а-а. Моряк получил удар ножом в живот и упал в океан, а остальные 3 лодки больше не могли поддерживать каменную черепаху духа. Они начали падать вместе с черепахой. «Чжан Сюанью, врежься в них!» — крикнул Хань Фэй. «Ладно. Прошло много времени с тех пор, как я сражался с людьми». Ха-ха, в глазах великих мастеров рыбной ловли Хань Фэй был сумасшедшим. Падение с такой большой высоты могло легко повредить им, даже если они были великими мастерами рыбной ловли, и если на них нападут рыбы в рыбном промысле 2 уровня, они могут даже погибнуть. «Стойте! Стоп!» Они кричали без остановки, но Хань Фэй не собирался останавливаться. Затем они снова закричали: «Сражайтесь с ними!» «Хью! Хи! Хью!» В лодку Хань Фэя были брошены крючки, но Хань Фэй просто взмахнул кинжалом синего морского бродячего дракона и перерезал все лески. Стоя на носу лодки, Хань Фэй заявил: «Ни один из ваших причудливых трюков не поможет вам. Эта каменная черепаха-дух теперь наша». Когда 2 лодки были всего в нескольких десятках метров друг от друга, все они начали действовать. Хань Фэй только что выпустил свои 7 цепей, Ли Рен Куан только что освободил ящик с оружием, а Ло Сяобай только что выпустила свои виноградные лозы. Когда они увидели, что вражеская лодка дрожит, и Ся Ся Чань поднялась на борт, она проткнула моряка насквозь, а затем уничтожила управляющего лодкой. Прежде чем Хань Фэй и его друзья напали, Их враги уже падали в океан. Некоторые пытались запрыгнуть на лодку Ханьфэя, но Ханьфэй блокировал их своими кинжалами. Затем Ся Сяочань небрежно появилась позади всех. «Ты что, дурочка? Почему ты хочешь сражаться с дюжиной людей?» «Каждый», — Ли Рен Куран пробормотал. «Не слишком ли это бессовестно?» Чжан Сюань Юй потерял дар речи. «Тебе никогда не приходило в голову, что Ся Сяочань страшнее дюжины великих мастеров рыбной ловли?» Ся Сяочань обернулась и посмотрела на Чжан Сюань Юя. «Что ты сказал?» «Эн, ничего. Я сказал, что ты очаровательна. Я никогда не видел такой красивой и способной девушки, как ты». Хань Фэй хлопнул себя по бедру. «Правильно. С каких это пор я стал боевым маньяком? Я должен изменить эту дурную привычку». Хань Фэй вспомнил, что он планировал сделать карьеру в области скрытого оружия раньше, но забыл об этом после обучения Цзян Циня. Он был поражен тем, как Ся Сяочань покончил с врагом без кровопролития. Чжан Сюань Юй подвел лодку к трем лодкам, которые медленно опускались. Хань Фэй крикнул матросам на шлюпках: «Немедленно высаживайте шлюпки. Хотите, я вам помогу?» Моряки на шлюпках выглядели просто ужасно. Они лично видели, как дюжина их партнеров только что упала с неба. К счастью, эта высота была не очень высока, и они не погибли бы в катастрофе, как великие мастера рыбной ловли. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт. Тем не менее, они были дюжиной великих мастеров рыбной ловли, и они не могли победить кучу детей. Матросы не осмеливаются ничего сказать в этот момент, не имея сейчас никаких преимуществ. Они могли только приземлиться и бежать как можно быстрее. Хань Фэй тоже не торопился. В этот момент Хань Фэй стучал по панцирю черепахи кинжалом синего морского бродячего дракона. Ляск, ляск, ляск. Хань Фэй стучал почти две минуты, прежде чем разбудить черепаху. «Кто это?» «Я сплю». Великие мастера рыбной ловли на трех лодках были потрясены. Что все это значит? Почему эта черепаха могла говорить? Ли Рен Куран прищелкнул языком. «Мистер Черепаха, вероятно, не знает, что он летал в небе». Хань Фэй не знал, что сказать. «Мистер Черепаха, вас чуть не схватили. Посмотри, где ты сейчас находишься». Каменная черепаха-дух вытянула голову и тут же забеспокоилась. «А где же вода и кораллы?» Хань Фэй выпучил глаза. «Мистер Черепаха, вы почти кончили как их договорное духовное животное. Вы знали об этом?» Глава 211. Хань Фэй действительно сомневался, что если бы не печать каменного леса, эта каменная черепаха-дух уже стала бы чьим-то договорным духовным зверем. Когда он обнаружил, что подвешен в небе, он был просто немного удивлен и даже слабо спросил: «Могу ли я все еще спать после того, как стал договорным духовным зверем?» Хань Фэй был беспомощен. «Конечно, нет. Тебе придется выходить сражаться за своего хозяина каждые несколько дней. Ты боишься?» Каменная черепаха-дух осталась в стороне. «Ну, тогда забудь об этом. Мне лучше не становиться договорным духовным зверем». Ся Сяочань вмешалась. «Большая черепаха, ты глупа. Если вас кто-то поймает, вы больше не сможете спать. Итак, вы должны слушать Хань Фэя и найти уединенное место для сна». Каменная черепаха-дух была обижена. «Каким образом? Разве это не уединенное место?» «Но он...» Хань Фэй указал на себя с открытым ртом. «Так он стал плохим парнем?» Хань Фэй сердито сказал: «Мастер черепаха, будьте справедливы. На этот раз я спас тебя, но в следующий раз тебе так не повезет». Бам! В это время рыбацкие лодки вместе упали в море. Как только она вошла в воду, каменная черепаха-дух бросилась вперед. Может быть, он был слишком силен, и рыбацкая лодка была прямо опрокинута. Две другие рыбацкие лодки не перевернулись, а только вздрогнули в море. Двое мужчин на кораблях немедленно разорвали цепи и убежали. Хотя они были великими мастерами рыбной ловли, каменная черепаха духа была уже выше 40 уровня. Они не были ей ровней. Что же касается упавшего с неба корабля, то он был почти поврежден. На нем было больше дюжины человек, но, видимо, кто-то упал в воду и больше не вынырнул. Казалось, что один или два человека пропали без вести. В этот момент эти люди направляли разбитый корабль, чтобы протаранить Хань Фэя и остальных. «Маленькие ублюдки, оставьте ваши жизни здесь». Хань Фэй посмотрел на черепаху и сказал: «Мастер черепаха, эти люди поймали тебя. На твоем месте я бы их сбил с ног». Однако каменная черепаха духа лениво сказала: «Я устал, я не хочу двигаться». Хань Фэй потерял дар речи. «Чертова черепаха, я спас тебя, но ты даже не протянул нам руку помощи». Лоси Абай вздохнула. «Забудь об этом, борьба – это тоже часть воспитания. Возможно, в будущем мы снова столкнемся с такой ситуацией. Давайте сразимся с ними». Чжан Сюанью тут же взмахнул удочкой, и поднялась огромная волна высотой в десятки метров. Он рассмеялся. «Фэй-фэй, позволь мне показать тебе семислойные волны в яростном море». В этот момент инерция Чжан Сюаньюя резко возросла, и волны позади него толкали его вперед. Лоси Абай закричала: «Давай!» После этого бесчисленные виноградные лозы со свистом вынырнули из воды и легко поймали корабль другой стороны. «Внимание! Сначала убейте манипулятора!» — крикнул кто-то. В то же время, по меньшей мере 4 человека покинули рыбацкую лодку. Кто-то прыгнул в воду, а когда он снова выпрыгнул, в Лоси Абая вонзилось копье. Ли Рен Куран похлопал по своей броне и усмехнулся. «Его духовный зверь – полосатая рыба. Для меня это просто кусок пирога». Длинный палаш вылетел из бронированного ящика и превратился в 7-метровую или 8-метровую тень. Ли Рен Куран пробормотал: «Это новый боевой навык, который я создал. Я назову это безумным ударом». Хань Фэй прищелкнул языком: «Тебе надо больше читать книг. Какое банальное имя». Затем Хань Фэй вышел из лодки и шагнул в воздух, и 3 синих морских блуждающих дракона кинжала выстрелили. Хотя его пурпурная бамбуковая удочка была уничтожена, у него все еще была удочка. Он держал удочку в одной руке и в одно мгновение забросил крючок. 3 мужчин атаковали слева и были блокированы одним только Хань Фэем. Один из них попытался сопротивляться кинжалу странствующего дракона Синего моря, но его броневой щит и защитная оболочка духовной энергии лопнули, когда он был пронзен насквозь грудью. Увидев эту сцену, 2 других быстро отступили, но удочка Хань Фэя зацепила одного человека за ноги. Хань Фэй приблизился к нему на 2 или 3 шага, и его тело приняло различные позы в воздухе, легко избегая десятков костяных ударов, брошенных другой стороной. Пу! Вонзив кинжал в грудь этого человека, Хань Фэй свирепо ухмыльнулся. «Твой духовный зверь, костлявая рыба, может быть немного полезна в защите тебя, но это просто кусок хлама, если ты хочешь использовать ее в качестве скрытого оружия». Затем он вытащил кинжал, позволив этому человеку упасть в воду. Что же касается оставшегося человека, то он был совершенно ошарашен. Почему эти подростки такие сильные? С другой стороны, Ся Сиачань, которая овладела магическим навыком, атаковала более просто. Она вспыхнула и взорвалась, лишив жизни последнего великого мастера рыбной ловли жизни. В это время Чжан Сюанью только что подошел к рыбацкой лодке другой стороны. Со вспышкой в глазах он начал атаку души, и человек на лодке сразу же стал стеклянным. Бам! Человека подбросило в воздух, и из него брызнула кровь. Если бы не 2 великих мастера рыбной ловли, которые одновременно защищали его духовно-энергетическим покровом, этот человек был бы мертв. Когда Чжан Сюанью снова ступил на волны, лозы Лоси Абая сплели большую лозу длиной в десятки метров. Щелканье виноградные лозы треснули, как гигантский хлыст, и палуба рыбацкой лодки противника была сломана. Когда 3 человека на лодке, наконец, смогли сдержать хлыст, Чжан Сюанью запустил в них еще одну 7-слойную волну в яростном море. Что еще хуже, Ся Сиачань тайком появилась позади человека и ударила его ножом. Хань Фэй, который пробежал мимо и случайно увидел эту сцену, покрылся холодным потом. «К счастью, мое тело крепкое, иначе эта девушка могла бы зарезать меня насмерть». Великие мастера рыбной ловли другой стороны были ошеломлены. Кто-то в шоке воскликнул: «Идеальное сочетание, 7-слойные волны в яростном море, они команда легендарных головорезов». Сразу же после того, как мужчина закричал, появились потоки ножей и мечей Ли Рен Куана. На мгновение на площади в десятки квадратных метров появились гигантские виноградные лозы, мечи, ножи, бушующие волны и кинжалы. Другие люди также были опытными великими мастерами рыбной ловли. Они пытались сопротивляться, но через минуту были раздавлены. Крэк, бам! Рыбацкая лодка развалилась на куски. Всего за несколько минут эта группа из более чем дюжины человек была разгромлена. Увидев эту сцену, 2 спасшиеся рыбацкие лодки умчались прочь и не посмели вернуться, чтобы помочь своим товарищам. Ну же, это легенда о головорезах, которые выиграли 100 игр подряд на арене Синее море и разгромило 100 лучших учеников 3 других академий. Они совсем не подходили друг к другу. Лоси Абай закричала: «Сиачань, не убивай их!» Появилась Ся Сиачань, помахала кинжалами в руке и хмыкнула. «Я не собираюсь убивать младших великих мастеров рыбной ловли. Я просто хочу преподать им урок, что возраст ничего не значит». Хань Фэй вернулся к рыбацкой лодке и лег на нос лодки, глядя на каменную черепаху духа. «Мистер Черепаха, мы можем отвезти вас в какое-нибудь место для вашей спяки. Не хотите ли вы? Это далеко отсюда? Если это далеко, ты все еще хочешь, чтобы тебя поймали?» — сердито спросил Хань Фэй. «К тому времени тебе придется часто выходить на бой. Это будет гораздо утомительнее, чем проплыть десятки тысяч миль». Каменная черепаха-дух, казалось, тщательно обдумала это, и в конце концов лениво сказала: «Человек, ты сможешь тащить меня за собой?» «Хань Фэй, каждый». В конце концов Хань Фэй пошел на компромисс и потащил его при помощи цепей. Они направились к пещере огненного облака. Как только они ушли, тут же собрались люди из торговой палаты Чайной речки. В полной панике они забрались на последние две рыбацкие лодки. 6 человек погибло. «Как мы объясним это, когда вернемся?» — кто-то пробормотал. «Просто скажи, что мы встретили легенду о головорезов. Нам повезло, что мы выжили. Это необычные дети. Они посеянные ученики 4-й академии. Пусть с ними разбирается торговая палата». Пещера огненного облака. Теперь в нем не было никаких сокровищ. Хотя там было что-то вроде земного огня, никто никогда его не видел, но пещера действительно была великолепна, с маленькими рыбками и креветками, кораллами и моллюсками, красочной и красивой. «Мистер Черепаха, просто поспи здесь. Когда-то ты нам помог, а теперь мы тебе отплатили. Теперь я тебе ничего не должен». Каменная черепаха-дух лежала прямо на земле. «Я очень устал. Так хочется спать. Теперь ты можешь идти. Я собираюсь поспать». «Читайте последние главы в Wuxia World только», — Сай Цяся Чань сердито сказала. «Ты неблагодарная большая черепаха. Если бы не мы, ты превратился бы в договорного духовного зверя. Вы должны поблагодарить нас», — Ло Сяобай пробормотала. Ся Сяочань рассердилась. «Хаем, я что-то не так сказала?» Дух каменной черепахи был так сонлив, что едва мог держать глаза открытыми. Может быть, он думал, что Ся Сяочань сказала правду. Он затрясся всем телом, и из трещины черепашьего панциря выпал черный камень. «Хорошо, я дам вам это». Ся Сяочань была ошеломлена. «Что это такое? Разбитый камень? Я не знаю. Кто-то засунул его в мою раковину, когда я был ребенком. Но он не вернулся за камнем. У меня больше ничего нет, поэтому я могу дать только это». Хань Фэй шагнул вперед и похлопал по черепашьему панцирю. «Ладно, мистер Черепаха, просто спи. Сяочань шутит». Сказав это, Хань Фэй подошел, чтобы поднять камень. «Кто-то дал его тебе, неужели?» Глава 212. Каменная черепаха-дух быстро уснула. Хань Фэй и остальные уже привыкли к этому. Самыми восхитительными существами, которых они когда-либо встречали, были каменный краб и каменная духовная черепаха, оба называемые каменными духами. Один очень хорошо умел обманывать самого себя, а другой умел только спать. На рыбацкой лодке Ся Сяочань вскрыла камень кинжалом и обнаружила внутри небольшую коробочку. Ли Рен Куан воскликнул: «Это сокровище!» Чжан Сюань удивился. «Разве мастер черепаха не говорил, что когда он был ребенком, кто-то вставил ее в панцирь? Сколько лет назад это было, когда он был ребенком?» «Это было около 1000 лет назад», — Ло Сяобай кивнула. «В то время каменная черепаха духа была еще очень слаба, так что это не должно быть сокровищем. Открой ее», — предложил Хань Фэй. «Тогда мы узнаем, что это такое. Трещина». Как только он это сказал, Ся Сяочань открыла коробку, в которой лежала карта из рыбьей кожи. Хань Фэй и Чжан Сюанью немедленно оттолкнули Ли Рен Куана в сторону, одновременно спросив: «Карта сокровищ?» Ли Рен Куан был ошеломлен. «Да ладно, мы же одноклассники. Как ты можешь так со мной обращаться?» Ся Сяочань тоже удивилась и быстро развернула карту. «А, где же это?» Ся Сяочань удивилась. «Это не карта рыбного промысла второго уровня. Опасных мест промысла второго уровня на нем нет». Ло Сяобай был сбит с толку. «Они не должны быть такими. В противном случае, по крайней мере, плавучие острова должны быть отмечены». Хань Фэй согласился. «Да, здесь нет даже плавучих островов, а это значит, что это вообще не морская зона плавучих островов. Поскольку это не так, это не промысел второго уровня, не говоря уже о промысле первого уровня». Чжан Сюанью и Хань Фэй снова переглянулись. «Это промысел третьего уровня?» Как раз в тот момент, когда эти двое были взволнованы, сзади раздался холодный голос. «Нет, учитель». Они оглянулись и увидели, что на палубе, словно из ниоткуда, появилась Вэньрин Юй. Хань Фэй разинул рот. Похоже, не только Ся Сяочань обладал способностью к скрытности. Почему все эти люди любят подслушивать? Это не карта рыбного промысла третьего уровня, пояснила Вэньрин Юй. Площадь на этой карте рыбьей кожи не кажется большой. Судя по изображенной на карте гора, ее площадь не должна превышать 1000 квадратных миль и даже меньше, чем у обычного рыболовного судна. Чжан Сюанью был взволнован. «Учитель, мы можем найти это место?» Вэньрин Юй немного подумал. «Найдите его сами». «Тогда почему вы здесь?» Некоторое время Вэньрин Юй молчала. «Мне просто любопытно». После этого Вэньрин Юй со свистом улетела, но ее голос все еще был слышен. «Вам следует больше заниматься рыбной ловлей. Не думайте о сокровищах весь день напролет. Сокровища повсюду. Когда вы достаточно сильны, вы можете получить столько сокровищ, сколько захотите. Каждый». Поскольку никто не знал, что это за карта, их интерес пропал. Ся Сяочань бросила коробку в руки Хань Фэя. «Просто брось ее в ракушку». Хань Фэй усмехнулся. «Я твой дворецкий, разве я твой склад?» Ли Рен Куан улыбнулся. «Но только у тебя есть ракушка. Или ты можешь сделать по одной для каждого из нас? Хо-хо, я просто положу ее в раковину. Это будет безопасно». В следующие несколько дней они просто ловили рыбу, но не использовали приманку для ловли. Если быть более точным, они ловили рыбу с технологией, на которой Хань Фэй настаивал только в течение дня, прежде чем он лег на палубу и заснул. Ли Рен Куан действительно завидовал ему. На самом деле, Хань Фэй изучал божественную пугающую картину. Эта картина запечатлелась в его сознании. Хотя Хань Фэй не знал, в чем заключается польза этой картины, из 100 миллионов очков духовной энергии, необходимых для ее вывода, он знал, что эта картина не может быть простой. Это было в том же классе, что и нерушимое тело. Почти через месяц Ло Сяобай и Ли Рен Куан один за другим овладели ментальным восприятием, а Хань Фэй, кроме еды, еще и спал. В этот момент на корабле был установлен горячий котелок. Все четверо смотрели на Хань Фэя и что-то обсуждали. Ли Рен Куан спросил. Он, наверное, был заражен мастером черепахой. Все это время он только и делал, что ел и спал. Я думаю, что это уже слишком. Если он будет продолжать в том же духе, то снова растолстеет. Чжан Сюанью догадался. Он, должно быть, думает о картине. Я думал об недавно. Я чувствую, что мой диапазон восприятия немного увеличился, он уже составляет 1 метр. Ся Сяочань кивнула. Я тоже. Я думаю, нам просто нужно как можно больше думать об этом. Каждый раз, когда я вижу большую рыбу, я чувствую себя очень волшебно, и я все еще думаю так после того, как наблюдал за ней бесчисленное количество раз. Ло Сяобай нахмурилась. Просто подумать об этом, мое восприятие сейчас не превышает 2 футов. Ли Рен Куан кивнул. У меня тоже не получается. Хань Фэй погрузился в свои мысли. Он начал спать 20 дней назад, потому что кое-что обнаружил. Всякий раз, когда он закрывал глаза и думал о божественной пугающей картине, он видел ее очень ясно. Но когда он открыл глаза и не был в состоянии медитации, он не мог вспомнить, на что была похожа картина. В этом месяце он пытался вспомнить эту картину, но пока ему это не удавалось. Таким образом, он использовал много методов, таких как метод копирования, метод демонтажа линии и метод рисования духовной энергии. Но ни один из этих методов не сработал. В конце концов он обнаружил, что картину, похоже, можно расколоть. Сначала он разделил его на 100 кусочков, но после 5 дней попыток не смог вспомнить ни одного. Итак, он разделил его на 1000 частей, и теперь он наконец вспомнил часть. Не стоит недооценивать этот фрагмент. Когда Хань Фэй снова забросил рыболовный крючок, диапазон его ментального восприятия изменился с 5 метров до 50 метров. Этот прорыв прямо потряс его. Это была всего лишь маленькая картинка, но диапазон его восприятия расширился в 10 раз. К своему удовольствию, он мог не только воспринимать подводную область, но и ощущать пространство вокруг себя. Например, в этот момент Хань Фэй видел, что все четверо смотрят на него. Ли Рен Куан время от времени поглядывал на горячий котелок, Ло Сяобай хмуро смотрел на него, Чжан Сюанью хвастался, а Ся Сяочань пребывал в оцепенении. Щелк, Хань Фэй внезапно сел и напугал всех четверых. Чжан Сюанью забеспокоился. «Фи Фэй, ты в порядке? В последнее время ты выглядишь немного странно». Хань Фэй вывернул шею и сел перед горячим котелком. «Странно, может быть, я стал тоньше, и ты чувствуете давление?» Усмехнулся Чжан Сюанью. «Давление? Какое давление я могу испытывать? «Ты красивее меня или выше меня?» Хань Фэй почернел. «Хаэм, ты хочешь драться?» Хань Фэй взял инициативу на себя, взял палочками кусочек рыбы и положил его в рот, сказав небрежно: «Потратьте больше времени, чтобы подумать о картине в большем масштабе. Проанализируйте каждую его деталь». Ло Сяобай тут же спросила: «Может ли это улучшить наше восприятие?» Хань Фэй кивнул: «Да». Ся Сяочань спросил: «Насколько улучшилось твое восприятие?» Поедая рыбу, Хань Фэй взял свою удочку и бросил ее в море. Около 10 метров. «Вау, пу, кхе, кхе». Ли Рен Куан выплюнул рыбу в рот и потрясенно посмотрел на Хань Фэя. «Сколько?» Не только Ли Рен Куан, все были ошеломлены. Диапазон их восприятия все еще оставался в пределах нескольких футов, самые большие полуметра, а Хань Фэй уже достиг 10 метров, что действительно потрясло их. Ся Сяочань уставилась на Хань Фэя. «Ты уверен?» Хань Фэй неловко улыбнулся. «Если я скажу им, что это на самом деле 50 метров, они забьют меня до смерти. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт. Ешьте, ешьте, разговаривать во время еды плохо». Чжан Сюанью закричал: «Ах, это несправедливо. Ты что, чудовище?» Ся Сяочань пробормотала: «Почему мой диапазон восприятия всего 3 метра? Нет, с завтрашнего дня я тоже буду спать». Ли Рен Куан моргнул: «Я не хочу с тобой разговаривать. Слишком сильно. Ты слишком много для меня значишь». Хань Фэй усмехнулся: «Теперь мы все научились мысленному восприятию. Что же касается диапазона восприятия, то это лишь вопрос времени. Теперь у вас есть какие-нибудь идеи о глубоководных джунглях?» Ли Рен Куан выглядел совершенно невозмутимым. «Неинтересно. Я просто хочу поспать после еды». «Хань Фэй», — медленно произнесла Ло Сяобай, — «теперь твоя очередь дежурить по ночам». «Я? Хо-хо». Глава 213. Ночью на океане дул не очень сильный ветер. Хотя лодка была слегка каменистой, она ничем не отличалась от земли для тех, кто привык к жизни в океане. Хань Фэй ловил рыбу удочкой в одиночку, а его напарники спали. Все они были напуганы замечанием Хань Фэя о его видении на 10 метров. После ужина они жадно изучали картинки, которые видели на табличках. Скучая, Хань Фэй поймал полосатую рыбу и бросил ее обратно, поглотив ее духовную энергию. Затем он проделал то же самое с кальмаром. В конце концов, он не мог вспомнить, сколько рыбы поймал и выбросил. «Хаэм, должен ли я сначала отплыть на лодке к глубоководным джунглям?» Хань Фэй поддался искушению. Хотя его товарищи по команде не хотели идти туда, у них не было другого выбора, кроме как исследовать это место, если он приведет их туда. Хань Фэй тут же направил лодку в сторону океана над глубоководными джунглями. Вэнь Рэньюй была более чем взбешена этим, так как нарушитель спокойствия снова создавал проблемы после того, как залег на дно всего на один месяц. Но Вэнь Рэньюй тоже была озадачена. Были ли картины, которые видела команда Хань Фэя, реальными? Расширение диапазона духовного восприятия до 10 метров было ужасающим. Раньше она не смогла бы постичь эту способность, если бы не стала болтающимся рыбаком и не посетила это место. Однако эти молодые люди поняли это за 2 месяца. Хань Фэй и Ся Сяочань, в частности, были удивительно быстры. Глубоководные джунгли были не так широки, как коралловые рифы. Он занимал всего около 300 квадратных километров. Едва Хань Фэй приземлился, как увидел водоросли, а также обычную рыбу, убитую водорослями в океане. Из-за обилия водорослей над ними вырос слой семян морской дыни, а также множество раковин. Были также маленькие крабы, которые прятались в водорослях. Хань Фэй потыкал удочкой и обнаружил, что стебли водорослей тянутся со дна океана. Некоторые стебли были толще других, занятые моллюсками, крабами и большими раковинами. Остальные могли знать, куда плывет Хань Фэй, но никто из них не встал. В конце концов, это была очередь Хань Фэя, и их собственное развитие было более важным. Хань Фэй вытащил удочку и забросил крючок в относительно пустое место среди водорослей. Хань Фэй потерял дар речи после заброса, так как ему пришлось избегать стеблей в воде с помощью техники извивающейся змеи. Здесь было в 10 раз труднее ловить рыбу. Очень скоро крючок опустился более чем на 300 метров, и Хань Фэй смутно увидел джунгли на дне океана. Это были не совсем джунгли, так как они были сделаны не из высоких, прямых деревьев, а из кривых, странных. Некоторые деревья были голыми, а некоторые имели свежие ветви, похожие на ивы. Хань Фэй надавил глубже, только чтобы воскликнуть от удивления. В деревьях живут рыбы. Ему было очень любопытно. Он видел, что на стволах и ветвях висело множество рыб, которые время от времени набрасывались на планктонов. Невероятно. Позволь мне поймать одну из вас. Крючок сверкнул и поймал рыбу, которая плыла к планктону. Он был всего 1 фут длиной. Гуд, однако, когда рыба была поймана, Хань Фэй не смог вытащить ее обратно, как обычно. Затем его лицо изменилось, так как бесконечные ветви приближались к крюку. Пока они не подошли ближе, Хань Фэй не понял, что эти рыбы действительно связаны с ветвями. Хань Фэй сглотнул. Рыба растет на деревьях, это звучит почти так же абсурдно, как выращивание рыбы на суше. Хань Фэй сильно потянул, и духовная энергия вырвалась из крючка, отрезав ветку, соединявшую рыбу. Но вместо того, чтобы немедленно вытащить крючок обратно, Хань Фэй управлял удочкой, чтобы блуждать в воде, задаваясь вопросом, что будут делать другие ветви. Но, вопреки его ожиданиям, пока Хань Фэй бродил по лесу, рыбы на дереве показывали ему языки, что было еще одним глазом для Хань Фэя. Даже у лягушек не может быть таких длинных языков. Хань Фэй поспешил отойти подальше. Их языки были длиной в десятки метров и вызывали отвращение у Хань Фэя, который задавался вопросом, есть ли у них в теле только языки. В этот момент Хань Фэй смотал удочку и оставил другую рыбу далеко позади. Мгновение спустя Хань Фэй взмахнул кинжалом, когда пойманная им рыба всплыла на поверхность, отрезав ей язык в тот момент, когда она высунула его наружу. Хлоп, хлоп. Хань Фэй схватил рыбу и проверил ее данные. Деревянная рыба – это рыба, которая живет на морских ивах. Она может издавать странные звуки, чтобы привлечь других существ и охотиться на них. 21 обычная, умирает, 219 очков несъедобно. Нет, Хань Фэй нашел это удивительным. Рыба умирала, когда только что покинула дерево. Значит, рыба охотилась сама по себе, или морская ива управляла этими рыбами. Хань Фэй осмотрел рыбу и обнаружил, что она твердая, как дерево. Это было похоже на игрушку. Гу-гу-гу. Черт. Черт возьми. Черт возьми. Деревянная рыбка пела, как кукушка, только звук у нее был более глухой. А, что это за рыба? Хань Фэй чуть не выбросил деревянную рыбу, когда неожиданно услышал голос Ся Ся Чань. Не подкрадывайся ко мне так незаметно. Разве ты не тренируешься? Почему ты вдруг встала? Вместо ответа Ся Ся Чань уставилась на рыбу Хань Фэя и спросила, что это за рыба? Она кричит. Пока она говорила, Ся Ся Чань взяла деревянную рыбу, но она тут же удивленно воскликнула. Она сделана из дерева? Хань Фэй кивнул. Совершенно верно. Это рыба, которая растет на деревьях. Ся Ся Чань, мы сейчас над глубоководными джунглями, сказал Хань Фэй. Я только что попробовал порыбачить и поймал эту деревянную рыбу. Ся Ся Чань мрачно уставилась на Хань Фэя. Значит, пока мы спали, ты отправился на лодке в глубоководные джунгли? Словно не слыша ее упреков, Хань Фэй торжественно произнес. Важно то, что это удивительное место. Знаешь ли ты, что деревья на дне океана полны такой рыбы? Ся Ся Чань беззаботно сказал. На самом деле это не так уж и важно. В этом мире есть все виды чудес, и рыб, которые растут на деревьях, на самом деле не являются странными. Хань Фэй усмехнулся. Тебе легко говорить, но разве ты не находишь деревья странными, если не считать рыб? На глубине 300 метров фотосинтеза не было. Как могли деревья там, внизу, превратиться в джунгли? Каков был источник их энергии? Ся Ся Чань схватила свою удочку. Я попробую. Ся Ся Чань очень интересовали морские ивы, о которых упоминал Хань Фэй. Она не могла себе представить, как выглядит дерево, нагруженное рыбой. Мгновение спустя Ся Ся Чань покачала головой. Я не могу спуститься. На моем пути слишком много водорослей. Хань Фэй на мгновение задумался и сказал. Пойдем в другое место. Мгновение спустя они нашли место, где водорослей было относительно меньше. Покончив с этим, они удивленно посмотрели друг на друга. Ся Ся Чань спросила. Ты только что видел рыбу, а ты как думаешь? Спросил Хань Фэй. На этот раз Хань Фэй и Ся Ся Чань видели много рыбы, но большинство из них были обычными. По логике вещей, эти рыбы должны жить в общем промысле, а не в этом месте. Хань Фэй исследовал местность с помощью техники извивающихся змей и обнаружил, что в этом месте было больше разнообразных существ. В этом месте были красные, зеленые и желтые водоросли и морские водоросли, а также скопление морских анемонов. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт над водорослями. Хань Фэй увидел множество морских ежей полуметровой длины с жалами по всему черному телу. Ся Ся Чань не нашлась, что сказать. Почему ты пускаешь слюни? Хань Фэй причмокнул губами и сказал: «Я нашел хорошие вещи». Управляя крючком, Хань Фэй в мгновение ока поймал морского ежа. Он нисколько не беспокоился, что он может убежать, потому что морской еж был робким существом и не мог двигаться быстро. Большинство морских ежей могли передвигаться только на 1 метр в день, если было много водорослей, и только на несколько сантиметров, когда не хватало пищи. Хи! Морской еж выпустил свои жало в нескольких десятках метров от него, как только его поймали. Хань Фэй причмокнул губами. Единственный способ навредить мне – это стрелять в них с расстояния в сотни метров. Но прежде чем Хань Фэй оттащил морского ежа назад, он увидел, что выпущенные жало вернулись к нему, как будто они были соединены с ним линиями. Хань Фэй был ошеломлен. Неужели? Глава 214. Хань Фэй сказал Ся Сяочань: «Иди разбуди толстяка». «Ся Сяочань?» Ся Сяочань разбудила Ли Рен Куана, и Ли Рен Куан спросил: «Что случилось?» «Достань свой щит». Ли Рен Куан достал свой щит и в замешательстве спросил: «Что случилось? Есть ли здесь враг?» Хань Фэй сказал: «Я нашел хорошие вещи, но тебе нужно защитить Сяобай». Ли Рен Куан все еще был озадачен, но прикрыл Ло Сяобая своим щитом. «Зачем тебе мой щит? Разве ты не сможешь заблокировать все самостоятельно?» «Конечно, могу», — ответил Хань Фэй, «но я не хочу, чтобы меня ударили». «Ты что, дурак?» Когда Хань Фэй потянул за крючок, очень скоро на поверхность вынырнул черный предмет и выпустил все свои железные иголки, как только появился. «Ао! Кто посмел на меня напасть?» Кто Чжан Сюанью вскочил на ноги с двумя иглами в заднице и одной на спине. Ли Рен Куан скрыл улыбку. «Ха! Я забыл прикрыть его». Чжан Сюанью стряхнул жало своей духовной энергией. Он уже готов был выругаться от ярости и смущения, когда снова увидел летящие на него иглы. Он поспешил отразить эти иглы своей удочкой. В этот момент Хань Фэй взмахнул своим клинком синего морского странствующего дракона и перерезал нити, соединявшие рыбу. Когда Хань Фэй наконец поднял черный шар, Чжан Сюаньюй подбежал к нему и пожаловался: «Почему вы все прикрыты щитом, а я нет?» Ло Сяобай проснулась в замешательстве и увидела черные иголки по всей лодке и черный шар, который держал Хань Фэй. «Что происходит?» — спросила Ло Сяобай. «На нас напали?» Хань Фэй улыбнулся. «Мы в порядке. Я только что нашел кое-что вкусненькое. Так как уже почти рассвело, я решил поймать ее в качестве завтрака». «Все?» — Ли Рен Куан усмехнулся. «Так вот почему ты меня разбудил? Окей. Пожалуйста, разбуди меня, когда будешь снова готовить еду». Чжан Сюаньюй мрачно спросил: «Почему я не был защищен?» Хань Фэй и Ли Рен Куан ответили: «Мы забыли». «Чжан Сюаньюй». Ло Сяобай шагнула вперед и подняла иголку. Потом она воскликнула: «Это очень тяжело». «Что это?» «Морской еж», — сказал Хань Фэй. Ли Рен Куан не был убежден. «Ты что, пытаешься меня одурачить? Ты действительно можешь это съесть? Я видел такие штуки в обычном промысле». Хань Фэй фыркнул: «Ты не должен мыслить поверхностно. Ты можешь съесть его после того, как ты удалишь все иголки, не так ли?» После той суматохи, которую устроил Хань Фэй, все потеряли интерес к самосовершенствованию. Чжан Сюаньюй спросил: «Что это за место? Почему здесь так много водорослей?» Ло Сяобай прищурилась: «Хань Фэй, ты только что приплыл на лодке в глубоководные джунгли?» Хань Фэй усмехнулся и сказал: «Мне больше нечего было делать. Позвольте мне сказать вам, что это удивительное место. Здесь есть разновидность рыбы, которая растет на деревьях». После этого Хань Фэй пнул деревянную рыбу всем подряд. Ли Рен Куан схватил рыбу. «А, она тяжелая. Подожди, ее нельзя согнуть. Вау, эта рыба действительно деревянная». Ло Сяобай с любопытством взяла деревянную рыбу. «Рыба еще жива, но она умирает. Есть ли у нее какие-то способности?» Хань Фэй на мгновение задумался и сказал: «Она может высунуть свой язык более чем на 10 метров. Те, что покрупнее, могли бы сделать это и дальше». Хань Фэй отрубил язык деревянной рыбе, когда поймал ее, поэтому он не знал особенностей ее языка. Чжан Сюаньюй с любопытством спросил: «Как выглядят деревья, на которых растут деревянные рыбы? Эти странные вещи часто содержат сокровища». «Я не уверен», — сказал Хань Фэй. «Я не стал присматриваться поближе. Однако я не думаю, что в этом месте есть сокровища». Ся Сяочань спросила: «Почему нет?» У Хань Фэя была своя теория. Места, где собирались морские водоросли, имели гораздо больше кислорода, чем обычно, что привело к сохранению биоразнообразия этой области. Поскольку в этом месте обитало так много разных существ, они бы проглотили сокровища, даже если бы они там были. Хань Фэй сказал: «Просто посмотри вниз, там, внизу, слишком много тварей. Мы опоздаем, даже если там есть сокровища». Чжан Сюаньюй покачал головой: «Ты этого не знаешь. Если то, что ты сказал, правда, то почему глубоководные джунгли считаются вторым по опасности местом в рыбном промысле второго уровня?» Хань Фэй улыбнулся: «Ты действительно хочешь знать? Давай выясним это там, внизу». Ло Сяобай нахмурилась: «Нет, по крайней мере сейчас. Сначала ты приготовишь завтрак, а мы продолжим тренировки. Я чувствую, что диапазон моих чувств немного увеличился». Ли Рен Куан почесал затылок: «Я за. Возможно, эта картина должна усилить мои чувства». Чжан Сюаньюй сказал: «Хорошо, я спать, но, Хань Фэй, больше не лови рыбу или, по крайней мере, сообщи мне об этом раньше». Затем все снова заснули, кроме Ся Сяочань, которая с любопытством присела на корточки рядом с морским ежом. Хань Фэй удивленно спросил: «Почему ты напошла спать?» Ся Сяочань ткнула пальцем в морского ежа: «Сейчас меня больше интересует мир внизу. Конечно, меня тоже интересует этот морской еж». Хань Фэй улыбнулся: «Неужели это так? Позволь мне сказать тебе, что это очень вкусно». Утром, когда на стол поставили тарелку с суши, Хань Фэй вздохнула и сказал: «Было бы еще вкуснее, если бы у меня было больше ингредиентов». У него не было риса, горчицы или салата для суши. К счастью, Хань Фэй получил несколько рыбьих яиц от пойманной им рыбы. Он попросил Ся Сяочань высушить ламинарию и приготовить мясо краба, а также кусочки огурца. Вместе с уксусом это был прекрасный завтрак. А Хань Фэй оценил свою работу, когда он был потрясен данными, которые он увидел. Колючий морской еж суши – это пища, приготовленная из эссенции многих ингредиентов. Она сделана со вкусом и содержит много духовной энергии. 20 редкое 282 очков он может наполнить ваш желудок и временно увеличить ваше здоровье в течение часа, если вы съедите это. Хань Фэй видел эти данные уже не в первый раз. Он многое повидал, когда готовил себе еду, но никогда прежде не готовил еду такого редкого качества. Кроме того, суши не содержали много ингредиентов по сравнению с горячим котелком. Однако тушеное мясо, которое он приготовил в горячем котелке, было только смертного уровня, высокого качества. Даже горячий котелок с кальмарами в рыбном промысле второго уровня тоже был смертным уровнем. Но на этот раз суши достигли редкого уровня. Хань Фэй был также шокирован тем, что суши могут временно укрепить здоровье. Тут Хань Фэй вспомнил слова старого Цзяна о том, что из него выйдет хороший повар-гурман. В то время Хань Фэй ответил, что он готовит еду только для себя и не хотел бы быть поваром. Затем, когда он сделал уксус, старый Цзян упомянул, что чем сильнее существо, тем эффективнее оно будет, если его съесть. В то время Хань Фэй действительно не думал, что можно стать сильнее, если есть. Но теперь у него появилась новая идея. Что, если улучшение здоровья станет постоянным? Он мог бы попробовать лучшие ингредиенты, чем обычно в рыбном промысле второго уровня. Хань Фэй не мог не удивиться. Если бы он мог приобрести какие-то необычные ингредиенты, мог бы он создать постоянный шведский стол для себя? Это было бы намного проще, чем культивация. Ся Сяочань помахала рукой перед лицом Хань Фэя. «Хань Фэй, Хань Фэй, Хань Фэй проснулся. А, что случилось?» Ся Сяочань сказал: «Еда все еще сырая, она не приготовлена». Хань Фэй усмехнулся: «Какую-то еду нужно приготовить, а какую-то нет. Читайте последние главы в Wuxia World». Только сайт говоря это, Хань Фэй взял кусок суши и положил его в рот, предварительно окунув в уксус. Он удовлетворенно прищурился, так как морепродукты с духовной энергией были невероятно вкусными. Ли Рен Куан внезапно сел: «Я чувствую запах уксуса». Ся Сяочань насмехалась над ним: «Ну и гурман». Чжан Сюаню и Ло Сяобай проснулись снова, и все они начали есть суши. Ли Рен Куан спросил с набитым ртом: «Хань Фэй, ты можешь научить меня готовить? Как я могу быть так же хорош в кулинарии, как ты?» «Творчество», — загадочно произнес Хань Фэй. «Еда должна выглядеть и быть вкусной. Это должно быть твоей целью». Ли Рен Куан посмотрел на него с восхищением. Он уже давно хотел научиться творчеству Хань Фэя, но не мог. Он никогда не знал, что определенные ингредиенты можно комбинировать, пока Хань Фэй каждый раз не создавал новую еду. Затем из ниоткуда появилась Вэнь Рин Юй и ступила на борт лодки. К всеобщему удивлению, она схватила кусок суши, обмакнула его в уксус и положила в рот. Вэнь Рин Юй сглотнула и сказала: «Хань Фэй, ты будешь готовить целый месяц в наказание, когда мы вернемся». «Хань Фэй,